Она покорно приготовилась выдержать еще один натиск Марисы и сняла трубку. — Слушаю. — Алисия, это я, Эстебан. Открой. Эстебан вошел, держа под мышкой газету, и начал с дежурных комментариев по поводу прекрасной погоды. Даже если этот визит солнца будет совсем недолгим, он, по крайней мере, спасет их от смерти под водой. Эстебан положил на кухонный стол пропитанный маслом пакет. Алисия развернула бумагу и увидела аппетитные спирали только что поджаренных чурро. Примечание. Чурро. Крендель, жареный в масле. Конец примечания. Жуй помедленней, а то подавишься. Надо же, твои канибры с каждым днем все лучше. Видишь? Сегодня они счастливы, потому что день такой солнечный. Бедняжкам до смерти надоел дождь. Накануне она открутилась от намеченного визита к маме Луиси, от обязательного ритуала осквернения трупов, от археологических раскопок, во время которых на свет Божий извлекались покрытые ржавчиной переживания. После таких вечеров Алисия возвращалась домой всегда с одним и тем же желанием — разом положить всему этому конец, раствориться и уснуть. Субботние визиты она принимала как наказание, и потому на реплики старухи отвечала молчанием. Ту одолевали тяжкие недуги, и она тешилась, когда удавалось побольнее ранить душу Алисии. Единственное, что позволяло себе Алисе, — это прикрыть глаза, опустить веки, отяжелевшие от вопроса. Ради чего она должна все это терпеть? Если поначалу у нее еще оставалось чувство сострадания и желание разделить с мамой Луисы одиночество, населенное тенями покойных, подтолкнуть свекрови спасительный плод или протянуть руку, то с каждым разом Алисия все больше склонялась к мысли, что больше всего ей хочется бросить маму Луису, пусть доживает свой век в печали, пусть захлебывается злобой, пусть барахтается в ней, как ящерица. А ведь злоба переполняла ее с того давнего-предавнего дня, когда Пабло променял мать на совсем юную, нежную и беспечную девушку. Так что в эту субботу Алисия не пошла к маме Луиси. Благодаря новым сновидениям она получила некоторую передышку и боялась, что воспоминания, раздирающие душу, опять все испортят, вернут ее к прежнему состоянию. «Почему ты вчера не пришла?» Эстебан разрезал пополам чуро, потом выключил кофеварку. «Мать справлялась о тебе». «Не знаю, как это тебе объяснить, Эстебан». Теперь главное было не проявить слабость и не пойти на уступки. «Думаю, будет лучше, если она привыкнет видеть меня пореже». «Пореже?» Он резко обернулся. «Что ты имеешь в виду, Алисия?» «Да ничего. Абсолютно ничего особенного. Достань чашки из посудомоечной машины. Здесь, наверное, все уже грязные». И тут Алисия почему-то подумала, что ей просто необходимо прямо сейчас вымыть голову. «У меня теперь совсем другие заботы. Я занята другими вещами». «Да, другими вещами». «Не знаю, как ты можешь пить такой кофе? Чистый цикорий». «Так о каких вещах ты говоришь?» «О других вещах». В глубине ее глаз забегали змейки. «Послушай, Эстебан, Молчание стало объемным, словно в нем таились особые откровения. И еще это было плотное молчание из тех, что заполняют зияние между очень важными словами, между мольбами или оскорблениями. Эстеван понимал, что теперь должен забыть о чашках и прислониться к столу, скрестив руки на груди. Пожалуй, можно еще и закурить. «Только не смотри на меня так. Я не собираюсь признаваться, что кого-то убила». «Слава Богу! Ты сняла камень у меня с души». Эстебан распечатал новую пачку фортуны. «Так что же?» «Это сны, Эстебан». Алисия тоже закурила свои дукатус. «А вот уже неделя, как мне снится город». «Какой еще город?» «Ну, я не знаю, какой. Это не какой-то конкретный город, а город вообще абстрактный. И дома там словно кукольные или нарисованные, словом, не настоящие. Это город-декорация. В таком сне, собственно, не было бы ничего особенного, не повторяясь он каждую ночь, обязательно каждую ночь, и почти без изменений. Понимаешь? Все тот же город. Одну ночь, вторую, третью. И каждый раз я начинаю путь с бульвара, в середине которого есть желтые часы. И еще там какая-то пара вечно танцует танго. А другие люди в этом городе имеются? Нет, почти нет. Вернее, спины людей и манекены. Эстебана не увлекали интеллектуальные сны Алисии. Твои сны, дорогая, это сны музейные. Магрит, Дельво, де Кирико. Чистой воды сюрреализм. Да ну тебя. Нет, с такой головой я вообще ходить не могу. Знаешь что, я пойду приму душ и оттуда расскажу, что было дальше. Эстебан демонстративно отвернулся, докурил сигарету и сразу же начал новую. Он слышал шелест одежды, скользнувшие к ногам Алисии на кафельный пол. А может, на беде. Затем до него донесся шум отвесно падающей, разбивающейся о ванну воды. Потом были обнаженная спина Алисии за стеной горячих стрел, нежное покалывание которых сползало к подколенным впадинам, конусы грудей и впадина между бедер. Эстебан вздохнул. Легкая занавеска, заменяющая дверь, искажала очертания тела Алисии, так что получался лишь бледный эскиз. — Ну, давай, рассказывай. Эстебан старался перекричать монотонный шум воды и гудение крана. — Этот город и впрямь такой необыкновенный? — Да, необыкновенный. Там внутри есть что-то, что мне трудно описать и объяснить. Город заражает меня странным чувством. Это смесь грусти, ужаса и зачарованности. — Почему? — Не знаю. Это очень личное, и отыскать конкретную причину я бы не взялась. А у тебя разве не бывает, что твои сны, они как оправдание, вернее, вторичный продукт тех чувств, что с нами же и управляют? — Да, — так говорил Кольдридж. Силуэт за занавеской вытирался. Сначала появляются головокружение, страх, а уж потом ощущение стремительного падения, свободного полета. Завернувшись в халат, Алисия повела Эстебана в комнату. К лицу ее прилипли черные пряди. Как-то они с Пабло дружно нарекли это, похоже на лабиринт, помещение студии, потому что оно являло собой хранилище книг, дисков, пожелтевших открытых, свернутых в трубки афиш. По обе стороны монитора в беспорядке валялись дискеты. Лампа с бумажным абажуром бросала слабый свет на полки, давая возможность разглядеть позолоченные имена Майкла Крайтона и Васкеса Монтальбана, или сардоническую улыбку Гручо Маркса, который вошел в историю фразы «Сеньора, простите, что я не встаю». Профессия Пабло способствовала собиранию самого разнородного печатного материала, так что здесь, к большому изумлению гостей, греко-латинские классики соседствовали не только с последними шедеврами Барбары Картленд, но и с содержательными монографиями о реинкарнации, трудами по астрологии и хиромантии, завлекающими столь же звонкими, сколь и неправдоподобными именами. Алисия протянула Эстебану книгу, огромную, как атлас, на суперобложке, на фоне леса, по-английски написано «Европейская гравюра XVIII века». На странице 148 он увидел экстравагантное архитектурное сооружение геометрических форм, кубы, сферы, пирамиды. Все это имело какой-то фараоновский вид, вид внеземных памятников. Эстебан глянул на подписи под иллюстрациями. Этьен Луи Болле, кенотаф Ньютона, 1784, Клод Никола Леду, город Арк и Сенан, дом директора ВОД, мастерская дровосеков. Примечание. Этьен Луи Болле, 1728-1799, Клод Никола Леду, 1736-1806, французские архитекторы. Конец примечания. Вот это и появляется в твоих снах. Ужас. Нет, не это. Рука Алисии скользила по гладкой поверхности страниц. Но впечатление такое же. Что ты можешь сказать об этих сооружениях? Не знаю. На самом деле, ему это напоминало огромное кладбище геометрических форм или берег, заваленный выброшенными на песок многогранниками. Главное — полная бесполезность. Несколькими страницами раньше изображались знаменитые темницы Пиранези, непонятные кишки с цоколями и мрачными запутанными лесенками. Примечание. Джованни Батиста Пиранези, 1720-1778. Итальянский гравер и архитектор. Конец примечания. Да, действительно, в этих рисунках таилось давящее напряжение кошмаров. Эстебан полистал том, пока Алисия натягивала джинсы и свитер. Потом она позвала его из гостиной. В руке у нее была тетрадь, и в той же руке только что зажженная сигарета. Я начертила план. Вот. Эстебан увидел неуклюже нарисованную шахматную доску с вписанными тут и там непонятными названиями. Стрелками и звездочками помечались желтые часы, обсерватория, дом с зеркалами, военная академия. Внизу на юге, потому что тут по всем правилам должен быть юг, помещался пустой квадрат с точкой в центре. Под точкой нервным почерком было написано «Ангел». А это что такое «Ангел»? Это самое лучшее. Она плюхнулась на черный кожаный диван. Эта площадь, Эстебан, совершенно необыкновенная. Не спрашивай, почему необыкновенная. Необыкновенная и все. Что-то в ней такое есть. Но ангел, он очень красивый и одинокий. Совсем один в центре огромной площади, можно заплакать от жалости. Опиши-ка мне твоего ангела. Два крыла и все прочее, как положено. На пьедестале написано имя, но я его не запомнила. И еще он хромой. Хромой? У него одна нога словно вывихнута в лодыжке, вот так. Алисия вывернула правую ногу, чтобы совсем уж наглядно продемонстрировать, как выглядит вывихнутая нога ангела. Эстебан сел на диванный подлокотник и вытащил из пачки очередную сигарету. Он листал тетрадь, где Алисия с большим старанием, но неумело, попыталась изобразить некоторые здания, о которых рассказывала ему с нездоровым возбуждением. Он не знал, чем объяснить новую манию, овладевшую Алисией, не знал, стоит ли поощрять ее и надо ли поддакивать. Действительно, этот фантастический город очень необычен. А может, следует отнестись к ее рассказам просто как к обманному трюку, дымовой завесе, которая помогает ей увильнуть от разговоров о визитах к маме Луиси, и, главное, о том, кто должен занять место Пабло рядом с ней. Нет, разумеется, Эстебан не спешил предлагать себя на эту роль. Но, возможно, город из сна — только хитрая уловка. А на самом деле Алисия рискнула приступить к лечению, прежде чем рана загноится, хотя, возможно, город — способ отстраниться постепенно, но решительно от мира Пабло это всего с ним связанного. Правда, существовало и еще одно объяснение, и Эстебан предпочел бы о нем не думать. Этот вариант был слишком неприятным. — А с мамой ты говорила? — Что ты имеешь в виду? Алисия сразу ощетинилась. — Я ничего не имею в виду. Просто спросил. — Рассказала ли ты о своем сне маме? — Да, рассказала, сеньор-психиатр. Ведь бедненькая Алисия у нас совсем свихнулась. Голос ее стал злым. — Ты все ей рассказала? — Да, сеньор, я все ей рассказала. Про город, бульвар, танго, площадь, спины, преследования. Тут Алисия осеклась. — Нет, не все. Я забыла рассказать про мужчину. — Про какого мужчину? — Там есть еще и мужчина. Она словно раздвинула рукой паутину, затянувшую воспоминания. — Мужчина с усами. Он преследует меня. Велит уходить оттуда, чтобы я скорее бежала прочь. Эстебан, я не сумасшедшая. Да какая разница, сумасшедшая она или нет, если он продолжал погружаться в теплый омут зеленых глаз и был готов вечно оставаться в плену у Алисии, например, у такой Алисии, как сейчас, только что вышедшей из-под душа. Какая разница, о чем шла речь? О кукольном городе или бледных призраках Пабло и Роситы? Хотя, надо признать, когда ее преследовали тени в саванах, Алисия была ближе Эстебану. Он успокаивал ее, усаживал к себе на колени, гладил каштановые волосы и шептал всякие слова. Сначала слова утешения, потом слова, требовавшие известной смелости, а уж потом и совсем другие слова, самые главные, которые надо дублировать соответствующими взглядами. Свобода — щербатая монета или пустой карман, или только что отточенный карандаш, который не терпится испробовать, да не на чем. Какой толк от этого звучного, гладью вышитого слова, если оно оказывается полым внутри и к тому же подгнившим, если оно утратило смысл, если эта самая хваленая свобода дает тебе право только на то, чтобы в 2 часа ночи сидеть и выбирать между фильмом, ток-шоу и еще какой-нибудь дурацкой передачей. Свобода, — думала Алисия, прогуливаясь перед витринами, — это дар нежелательный и обременительный, потому что когда она сваливается тебе на голову, липнет к ногам и векам, ты невольно ведешь себя, как сомнамбула. Тебя одолевают безразличие и растерянность, иначе говоря, ты ведешь себя, как человек, который умирает с голоду, глядя на горячую пиццу, потому что не знает, с какого куска начать. Свобода Алисии напоминала красивую записную книжку, подаренную ей Пабло и Росой, ежедневник с чистыми страницами, где она просто обязана была что-то писать, пусть просто для того, чтобы убедить себя. Она продолжает существовать. На самом деле, ей было все равно. Чай или кофе, роман или фильм, мясо или рыба, Севилья или Абетис. Этим вечером, когда уже началось скольжение сумерек к темноте, заляпанные кляксами фонарей, она выбрала прогулку, хотя с равным успехом могла бы выбрать и что-нибудь другое. Пабло заразил ее привычкой совершать прогулки. Блуждать по центру, заходить в магазинчики, заглядывать в книжные лавки, где можно позволить себе случайную прихоть и купить оловянного гусара, открытки или книгу о куртизанках эпохи Возрождения. Благодаря Пабло она обрела еще одну привычку — прочесывать лавки букинистов, прохаживаться вдоль длинных книжных полок, сунув руки в карманы пальто, а порой и с сигаретой во рту, радостно предчувствуя, что под обложкой одной из книг таится то, что на целую неделю поможет заполнить послеобеденное время или полчаса перед сном, пока еще не погашен ночник. Там можно найти маленькое сокровище в потрепанном переплете, которое так приятно будет, чуть подклеив, поставить на полку. К тому же и по вполне симпатичной цене. Иными словами, когда Алисия зашла в книжный магазин на улице Феррия и начала рыться в полном собрании сочинений братьев Альварес Кинтеро и в кипе назойливых историй про НЛО и про жизнь после смерти, она, по сути, следовала той самой рутинной бродяжьей привычки, которой они с мужем отдавали дань по пятницам или субботам, пока дочка объедалась печеньем у бабушки. Примечание. Братья Альварес Кинтера. Серафин, 1871-1933, и Хоакин, 1873-1944. Известные испанские драматурги. Конец примечания. Этот книжный магазин весьма напоминал свалку, и не только из-за щедрого слоя пыли на книгах, и не из-за жалкого вида бесчисленных брошюр «La Fuente Estefania», которые выглядели так, словно побывали в заложниках у террористов. Нет, скорее такое впечатление создавали горы ржавых инструментов, валявшихся на полу вперемешку с разломанными деревянными рамами, пожелтевшими буклетами, папками с литографиями. Старик за прилавком, облагороженный вариант старьевщика, попытался, подняв бровь, подать ей некий почти неуловимый знак соучастия, после того, как Алисия, в свою очередь, поприветствовала его легким взмахом руки. Именно с этим стариком Пабло подолгу обсуждал достоинства и недостатки новых переплетов или старинные романы с продолжением. Именно в эту лавку в один прекрасный и далекий вечер Пабло привел за руку Алисию и вручил чудесное издание Кэрролла с потрясающими гравюрами, изысканным шрифтом, глядя на который она почему-то подумала о лаванде, сиестах и лете. «Добрый вечер, синьорита!» Почувствовав укол любопытства, Алисия нагнулась и стала просматривать содержимое папок. Ее руки перебирали пестрые, словно выброшенные приливом мусор. Фотографии прошлого века, рекламу щелока сороковых годов, вырванные из французских энциклопедий карты, плакаты. Ей стало скучно, и она уже хотела было свалить все это старье обратно в тот же угол, из которого его извлекла. Но тут из-за портрета смазливой Кончи Пикер вынырнула картинка, которая заставила вспыхнуть фонарик в каком-то закутке памяти. Проспект. Длинный бульвар в стиле XVIII века, по которому, словно муравьи, движутся пешеходы в камзолах. Нет, это был вовсе не тот самый бульвар, но странным и весьма загадочным образом похоже на него, как будто с тем другим бульваром его роднило фамильное сходство. Подпись поясняла, что это Грабен, Вена, 1781 года. Так что все сомнения разом рассеялись. Страница была выдрана из иллюстрированной биографии Моцарта. И все же рисунок буквально загипнотизировал Алисию. Она даже решила взять его, выдернула лист из папки, но так неловко, что содержимое папки посыпалось на пол. Правда, вскипевшая была досада мгновенно осела, уступив место изумлению. А может, это был приступ безумия? Она зажмурила глаза, потом снова открыла. Сердце продолжало бешено колотиться. На куче брошюр и сломанных рам лежала гравюра. Квадратная площадь, в центре которой стоял ангел, нежное бесполое создание с вывихнутой ногой.